Часть четвертая. Сомнения. На улице шумела гроза. Душная влажная марева, висевшая над Нерием уже несколько дней, наконец-то обернулась прохладным сильным дождем. Крупные капли упруго барабанили по листве старых яблонь, нескончаемыми потоками заливали стекла. Я с ногами залезла в кресло, вплотную пододвинув его к окну и задумчиво наблюдая за буйством стихии. Повеяло настоящей осенью, временем затяжного ненастья и штормов на близком заливе. У меня на коленях уютно свернулся дракончик. Вполне живой, правда, летать он вряд ли когда-нибудь сможет. Не знаю, какую магию тогда применил Вашарий. Наверное, из него действительно получился бы великий целитель, но он спас его. Не давал умереть, щедро делясь с ним собственной энергией, пока не подоспела подмога. Сказать, что дракончик после этого полюбил Вашария, значит ничего не сказать. Он просто обожествлял его, не отходя ни на шаг, когда тот возвращался домой, смешно в перевалку бегая за ним по пятам и изредка ругая обрубки мертвых неподвижных крыльев, не позволяющие ему взлететь. Только Вашарию вредная рептилия позволяла все. Даже с неумелой лаской курлыкала, пытаясь поднырнуть под его руку и добиться поглаживаний. А вот со мной дракончик по-прежнему предпочитал переругиваться, демонстрируя на редкость скверный характер. К слову, после перенесенного ужаса он стал еще сварливее. И только изредка, как, например, в сегодняшний ненастный день, позволял себе капельку нежности. «Я думаю, тебе надо дать имя», – предложила я, заметив, что тот не спит и подглядывает за мной сквозь прозрачную мигательную перепонку. «Почему я раньше этим не озаботилась?» «Потому что плохая из тебя хозяйка». Дракончик зевнул, продемонстрировав внушительный оскал, и перевернулся, подставив мне для ласки живот, который пересекал страшный бугристый шрам, полностью заживший. «Постоянно мне забывала крови налить, а потом еще и этот явился!» При воспоминании о пережитом у дракончика сам с собой поднялся костяной гребень на голове. Он никогда не называл вампира по имени, хотя тот ему представился перед началом зверской пытки. Наверное, чтобы у нас не осталось ни малейшего сомнения, кто именно в ночь перед нашим возвращением проник ко мне в квартиру и оставил столь жуткое послание. Правда, в одном ожидания Рошара не сбылись. Его жертва, благодаря невероятному стечению обстоятельств и упрямству, все же выжила. Хотя, скорее всего, вампир просто не ожидал, что кто-нибудь потратит на спасение обычного домашнего животного столько сил. «Хорошо, что хоть с желтоглазым рассталась!» Продолжил через минуту дракончик, все еще недовольно топорща гребень. «Шумный он! Не пара тебе, а хозяин! Он другой, добрый!» «Он тебе еще не хозяин!» – резонно возразила я, несколько уязвленная тем, с какой легкостью дракончик от меня отказался. «Хозяйка, у тебя пока только я». «Но мы ведь живем у него дома!» Противная рептилия с вызовом фыркнула. «Значит, он наш хозяин, нет?» Я была не в настроении спорить, поэтому лишь пожала плечами, осторожно переложила дракончика на кресло, а сама встала и подошла к столу, где дымилась огромная чашка чая и стояло блюдце с малиновым вареньем. Хорошо, что мне наконец-то позволили хоть какие-нибудь напитки, кроме лечебного отвара. И плохо, что сделали это, лишь бы смягчить мой фактически домашний арест. Естественно, после обнаруженного привета от вампира, Вашарий даже слышать не хотел, чтобы я осталась у себя. Он сразу же перевез меня в свой дом, находящийся в пригороде Нерия. Впрочем, я и не возражала особо. Мне казалось диким оставаться в квартире, где стены еще хранили стоны моего верного отважного дракончика и запах его крови. Зальфия и Дальшер тоже не горели особым желанием жить там, как собирались ранее. Последний, кстати, жутко обеспокоился произошедшим, и я вполне понимала его опасения. Рошар обещал убить всех, кто мне дорог, и Зальфия занимала в этом списке чуть ли не первую строчку. Поэтому Дальшер приложил все мыслимые усилия и власть начальника магического департамента, чтобы в кратчайший срок найти достойное и, самое главное, хорошо охраняемое жилище для своей новой невесты. Более того, приставил к ней парочку дюжих магов из убойного отдела. Зальфия шумно протестовала против такого ущемления своей свободы, но в ее изумрудных глазах тлело нескрываемое удовольствие. Еще бы! Ей всю жизнь приходилось справляться с проблемами самостоятельно, а тут о ней впервые позаботился кто-то другой. Увы, но в моем случае ни о каких прогулках, даже под надзором охраны, речи не шло. Вашари не доверял никому, кроме себя. Каждое утро он тщательно замыкал энергетический контур небольшого домика, каждый вечер самостоятельно размыкал защиту. И только тогда мне позволялось прогуляться, естественно, в его сопровождении, по заросшему саду, за которым никто толком не ухаживал. Я чувствовала себя настоящей пленницей. Одиночество не скрашивал даже выздоровевший дракончик, которого через пару дней после нападения привез мне Вашарий. Хотелось выть от тоски. Да, Вашарий исправно снабжал меня свежими газетами и книгами, но от этого было только хуже. Каждое печатное издание Нерия считало своим долгом обсосать подробности скандального разрыва моей помолвки с Дальшером и заключение двух новых. Больше всего журналистов интересовали причины, по которым это произошло. И тут они дали настоящий простор своей неуместной фантазии. По мнению одних, Дальшер застал меня в постели с Вашарием, и между двумя кузенами едва не произошел смертельный поединок. Мол, они и так постоянно конкурировали по работе, а теперь соперничество распространилось и на личную жизнь. Другие возражали, что Вашарий никогда не был замечен в особом интересе к женщинам, поэтому я, по всей видимости, переодетый юноша, которому дали задание соблазнить начальника магического департамента и бросить его в пучину порока. Про Зальфию вообще несли не весь что. Естественно, газетчики сразу прознали, что она является истинным оборотнем, и принялись во всех красках описывать жуткие оргии, якобы происходившие с участием нашей четверки. Вашарий лишь посмеивался, когда я с крайним негодованием зачитывала ему особенно постыдные места из раскрытых тайн трех древнейших родов. Как пафосно обозвал эти бредни вестник Нерия. А вот мне было не до веселья. Я сжимала кулаки с величайшим наслаждением, представляя, как однажды под караулю одного из авторов этих сплетен в темном переулке и расцарапаю ему лицо. Однако неожиданно весь поток грязи прекратился, словно по мановению волшебной палочки. Вашарий на мои удивленные вопросы лишь небрежно обронил, что в моем положении нельзя волноваться, поэтому он принял соответствующие меры. И что в этом ему с радостью помог Дальшер, поскольку он в последнее полнолуние с величайшим трудом остановил на грани превращения Зальфию, готовую выпустить своего зверя на кровавую охоту за газетчиками. Но стоило мне только обрадоваться сему обстоятельству, как Вашари задумчиво добавил, чтобы я готовилась к новому витку сплетен, когда Дальшер признает своего ребенка. Тогда точно обвинения в зоофилии покажутся мне цветочками. Да, уже месяц я была в заключении. За все это время мне лишь однажды разрешили съездить в Нерри на обязательное магическое освидетельствование и подтверждение уровня подчинения. Правда, тогда меня сопровождала целая армия охраны. Я жутко боялась, что амулет, подаренный змеей на прощание, окажется бессилен перед сканирующим прибором. Однако все прошло наилучшим образом. В паспортных чарах сделали отметку, что я по-прежнему являюсь магичкой первого уровня. Дальшер лично возместил выписанный мне штраф за несвоевременное прохождение обязательной процедуры, и меня вновь заперли в этом доме на отшибе. Дни стремительно убегали, проскальзывая золотым песком между пальцев. Подготовка к свадьбе шла своим чередом, но я в этом по вполне понятным причинам не участвовала. Вашари настаивал, чтобы церемония была проведена в ближайшее время, и я вполне поддерживала его в этом стремлении. В самом деле, не хочу, чтобы приглашенные гости глазели на мою расплывшуюся талию, на все лады обсуждая мое особое положение. Пусть лучше все пройдет тогда, когда самый пристальный взгляд не заметит изменений в моей фигуре. Останавливала лишь куча дел, которая навалилась на Вашария после неожиданного отпуска, и бесконечные капризы Зальфии, взвалившей на себя тяготы по подготовке двух свадеб одновременно и не способной определиться, что же она хочет получить в итоге. Я попыталась заикнуться еще и о Рошаре, наверняка жаждущим заявиться непрошенным гостем и воспользоваться суматохой крупного торжества для достижения своей цели, но Вашари лишь рассмеялся и громко чмокнул меня в нос, попросив не беспокоиться по пустякам. Мол, он будет не он, но к месту проведения церемонии и неучтенный комар не подлетит. Я залпом выпила остывший чай и машинально облизнула ложку от остатков сладкого варенья. Опять посмотрела в окно, гадая, сколько еще продлится дождь. Из-за мелкого переплетения силовых нитей все снаружи выглядело размыто. Охранные знаки, изображенные на стенах, полу и потолке, и замкнутые в единый защитный контур, мерцали багровыми всполохами, кидали слепящие блики на стекла, поэтому я никак не могла разобрать, не идет ли ненастье на убыль. В любом случае, надеюсь, это не помешает нашим планам. Сегодня Вашари и Дальшер собирались представить своих невест, то бишь меня и Зальфию, семьям. Ради удобства решили устроить большой званый прием в доме леди Зарании. Как-никак она и мать Вашария являлись родными сестрами, но, думаю, не только это послужило причиной созыва общего собрания. Полагаю, Дальшер надеялся, что большое количество постороннего народа помешает моей тетушке и его разлюбезной матушке сцепиться в перебранке, а то и того хлеще в рукопашной. Если в свое время леди Зарания меня приняла с крайним неодобрением, то страшно представить, как она отреагирует на истинного оборотня в качестве будущей снохи. Одно радует, уж Зальфия-то не станет терпеть завуалированных оскорблений и не убежит из дома в слезах, как я некогда, а сразу покажет, что теперь является единственной любимой женщиной в жизни Дальшера. Я накинула на плечи теплую шаль и невольно поежилась. Я очень нервничала перед этим ужином. Кто знает, как меня воспримут родители Вашария. Как-никак я ношу под сердцем чужого ребенка. Более того, послужила причиной множества проблем в его жизни и карьере. У них куда больше оснований выгнать меня с позором, чем было в свое время у леди Зарании. Да, Вашари утверждал, что мне нечего опасаться, но я все равно боялась. Что скрывать? Не любили меня в светском обществе. Даже сама королева Феониксия ясно дала понять, что не считает меня достойной находиться при дворе.